И если почуял запах нафталина, так и знай, у доктора в усадьбе зиму встречают. Я ни разу не был в доме Григоренко, но Петька Маремуха рассказывал, что кроме мраморной лестницы на второй этаж, есть еще и вторая, витая железная лестница, по ней можно забраться в маленькую комнатку, которая устроена в куполе самой высокой угловой башенки. В этой комнатке узкие, как в крепости, окна, и летом в ней бывает очень жарко. Недаром никто там не живет, только сушит в ней Григоренко груши и яблоки из своего сада и грибы. А сад в докторской усадьбе не маленький. Начинается он сразу же за низеньким деревянным заборчиком и тянется вниз к новому бульвару. В проулке он тоже огорожен дощатым забором. В саду между деревьями разбиты клумбы, на них цветут резеда, анютины глазки, желтые ноготки и душистый табак. А над клумбами на тонких круглых палках насажены стеклянные разноцветные шары. Что ни клумба, то другой шар. И каких только шаров нет. Темно-зеленые, красные, синие, оранжевые, голубые, ярко-желтые. Все они блестят, переливаются. И когда в ясный день луч солнца, пробившись сквозь густую листву сада, упадет на такой шар, он так и запылает, заискрится. А в шарах потемнее, как в зеркале, станут видны деревья, соседние клумбы и открытая веранда докторского дома. Недавно, когда я с Конопатом, Сашкой Бобырем, заходил к Лазареву, Сашка бросил через Григоренковский забор камень и угодил в самый близкий светло-синий шар. Шар лопнул, точно электрическая лампочка. Григоренко вместе с горничной гнался за нами до самого бульвара и остановился только перед канавой, через которую ему трудно было прыгнуть. Ох, и кричал же он тогда. Мы были уже у самой скалы, а все еще слышали его крики. «Босота! Рвань голодная! Воры!» Мы подошли к докторскому саду со стороны нового бульвара. Сквозь щели забора пробивался свет. Мы подкрались к забору. Я первый прижался к щели между двумя досками и увидел освещенную веранду. У доктора гости. И какие? Около низенького каменного барьерчика на веранде стоял ломберный столик для карточной игры. За столиком друг против друга расселись доктор, его жена, худая пани Григоренко в темном блестящем платье, наш бородатый директор Прокопович, и кто, думали бы вы, четвертый? Рыжеволосый поп Киянице. Кого-кого, но Киянице я никак не думал увидеть у Григоренко. Возле застекленной двери, ведущей с веранды в дом, на высокой тумбочке горела тяжелая лампа под розовым абажуром. Доктор с гостями играл в карты. Возле каждого мелок. Они записывали мелком, кто у кого сколько денег выиграл. Поп Киянице сидел глубоко в кресле, протянув под столом свои длинные, обутые в скрипучие чоботы ноги. Он даже рясу расстегнул от волнения. Видно, очень старался обыграть усатого доктора. Прокопович сгреб со стола колоду карт. Записав что-то мелком на сукне, он перетасовал карты и ловко разбросал их одну за другой доктору, его жене и попу. Доктор Григоренко сложил свои карты веером. Я увидел, как сверкнуло на его толстом пальце обручальное кольцо. Он почесал картами нос, подмигнул сидящему сбоку попу и гулко на всю веранду пробасил. «Бейте!» «Как Господь!» «Ага, вон он где!» Через застекленную приоткрытую дверь я увидел, как он шнырял по гостиной в своей гимназической курточке. Мне была хорошо видна обтянутая красным плюшем мебель докторской гостиной. Низенькие мягкие кресла, кушетка, маленький столик на бамбуковых ножках. Котька взял с этажерки какую-то толстую книгу и сел на кушетку. Прошла через гостиную горничная, неся перед собой тяжелый дымящийся самовар. Она понесла его в столовую. Скоро, наверное, туда же уйдет чаевничать доктор со своими гостями. «Идем», — прошептал Куница и потянул меня за полу рубашки. Мы перешли на другую сторону проулка. Отсюда тоже можно было разглядеть, что делается на докторской веранде. Вон, согнувшись над картами, сидит доктор, а наискосок от него трясет своей бородой Прокопович. Он опять что-то записывает мелком на сукне. Видно, снова выиграл.